Глава вторая. Максим Степанович Орлов каждый свой день начинал соответственно строго заведенному распорядку. Он давно понял, что бардак и суматоха ведут к разорению, а там, может, и к нищете. Тьфу-тьфу-тьфу. Не для этого он все эти годы пробивался наверх, чтобы допустить падение. Сначала часовая пробежка по парку, который был расположен совсем рядом с его домом. Потом бодрящий контрастный душ. А уж только после этого легкий завтрак с обязательным стаканом свежевыжатого цитрусового сока, который к определенному времени готовила домработница Мария Петровна, женщина средних лет, любившая Макса как родного. Дети у тетки давно выросли, смылись в Москву и очень редко навещали мать. А потому всю свою невостребованную любовь, свою заботу дарила 50-летняя женщина молодому хозяину, который к 26 годам добился столь высокого социального финансового положения, что можно только позавидовать. Секрет успеха Максима Орлова заключался в том, что давным-давно бросила его известная всему городу стерва, мэровская дочка. Сначала парень крепко горевал, а потом решил порвать жилы, но стать новым хозяином города. И ведь смог. Пусть неофициальным, но все же. Слово Орлова нынче решало многое, а имя открывало почти все двери. Он, конечно, никому в этом не признавался, даже себе. Однако Мария Петровна, работавшая на Макса 5 последних лет, с момента его первого заработанного миллиона, точно знала. Парень доказывает той самой сволочной девке, что она дура, потеряла настоящий бриллиант. Сам того бедолага не понимает, правда. Свято верит, что знать ее не знает и совсем не помнит. Но Мария Петровна живет на этом свете полсотни лет, а значит, соображает всяко побольше пацана. Этот день начался для Макса как обычно. Он вернулся из парка, где успел набегаться так, что футболка промокла напрочь, и быстро, скинув вещи, забрался в душ. Едва выключил воду, дверца кабинки резко отъехала в сторону, явив ему взъерошенную Наташку, которая почему-то была наряжена в платье наизнанку, и две совершенно разные туфли. «Ты где был?» Дышала Наташка рвано и быстро. Словно бежала к нему с другого конца города, старательно обгоняя автомобили и автобусы. Макс даже слегка растерялся от абсурдности происходящего. Они были вместе почти 7 лет, но по привычке жили отдельно. Такая ситуация просто-напросто устраивала их обоих. Встречались, любили друг друга, ходили гулять, посещали театр или кино, а потом разбегались каждый в свою берлогу. Благодаря подобному положению вещей у них даже и сорта полноценных не бывало. Так, ерунда всякая. Но в данный момент Наташка пугала его безумным блеском глаз, которые рыскали по ванной комнате, будто где-то под джакузи или за стиральную машинку он ухитрился спрятать любовницу. «Наташ, ты же знаешь, я в это время возвращаюсь с пробежки. Дверцу задвинь, дай я помоюсь». «А, понятно. И что? С кем бегал?» Это уже вообще ни в какие ворота не лезло. Никогда ни один из них не подозревал другого в адюльтере. Макс считал, что отношения должны строиться на доверии и взаимоуважении. Все эти страстные горячие ссоры с приступами бешеной ревности уже были один раз в его жизни. И он такого больше не хотел. Накушался так, что вспоминать тошно. Наташа придерживалась той же точки зрения. По крайней мере, до сегодняшнего дня. Сейчас она была совсем на себя не похожа, и это сильно настораживало. «Я хочу тебя», — вдруг выдала девушка и поднялась стягивать себя платье, забыв при этом расстегнуть пуговицы, а потому вещица жалобно трещала по швам, но слазить упорно не желала. Тогда Наташка махнула рукой и занесла ногу, собираясь шагнуть в душевую кабину прямо одетой, а также, видимо, обутой. Тут уж Макс вышел из ступора. И сам от себя подобного не ожидая толкнул свою невесту в сторону. Просто весьма странно стоять голиком в душевой кабине, когда твоя женщина ведет себя словно ополоумевшая нимфоманка. «Наташ, прекрати. Сейчас же иди в столовую и жди меня там. Я не знаю причины, по которой ты ведешь себя так неадекватно. Но, честное слово, есть реальная возможность, что мы впервые очень сильно поругаемся». «Не знаешь?» Девушка подозрительно сузила глаза, выискивая на лице Макса признаки совсем неведомой ему лжи. «Милая», он старался говорить спокойно, потому что именно такую манеру общения с буйнопомешанными советовали психологи. «Я, конечно, понимаю, что все женщины нервничают перед свадьбой, Ну, пожалуйста, иди отсюда, ради бога, в столовую. Выпей кофе, чая, водки, что хочешь. Да это мне только помыться, наконец. Девушка недоверчиво хмыкнула. Резко двинула дверь на место, отчего она чуть не съехала в сторону напрочь. И выскочила из ванной. Наталья на самом деле чеканя шаг направилась в столовую. Достала из бара бутылку водки, а потом, налив себе полный стакан, лупанула его без закуски. Все потому, что этим утром настал конец света, неотвратимый и губительный. По крайней мере, ее личный апокалипсис, уж точно. Сначала, когда в 8 утра раздался звонок на сотовый, и Наташка, еще валяющаяся в постели, увидела высветившееся имя Ленки Милютиной, она, недоумевая, взяла трубку. С супругой бывшего одноклассника они были знакомы, но общались очень мало. Можно сказать, никак. И тут, как обухом по голове, новость. Вернулась золотая девочка. Сначала Наталья подумала, что это дурная шутка. Потом, что Ленка могла ошибиться или обознаться. А вот уже после этого ее прошиб холодный пот и внезапная тахикардия. Сволочь, стерва! Специально выжидала, пока Макс сделает предложение. Хотя откуда она могла знать? Нет, точно на зло приперлась. Тут же подлым образом закралась противная мыслишка. А вдруг они уже встретились? И не только. Что, если ее любимый, так долго обхаживаемый Макс, уже сливается в страстных объятиях с Маргаритой? От этого предположения стало дурно настолько, что земля ушла из-под ног, а потолок грозил рухнуть на голову. Наташка, как никто другой, знала, насколько сильно Орлов боготворил Барби. Безумно, всепоглощающе, с полной отдачей. Иногда, в момент, когда они занимались любовью, и Макс закрывал глаза, Наташе вдруг казалось, что на ее месте он представляет другую, ту самую, которая когда-то разбила его сердце, растоптала душу. Наташка всегда смотрела на вещи трезво, а потому понимала, что проигрывает Ритке по всем статьям. Лицо простоватое, симпатичное, но без той манящей привлекательности, которой обладала ее бывшая подруга. Фигурка средняя, не полная, не худая. Много, конечно, отводилось времени на макияж, прическу, посещение спортзала и солярия. Но тягаться с природной красотой Барби можно было даже не пытаться. К тому же Макс спустя эти годы становился все мужественнее и брутальнее. Естественно, стоит золотой девочке увидеть свою бывшую любовь, она тут же пожалеет, что бросала такого красавца, и вернется к нему. И вот тут Наташка совсем была не уверена, что ее жених устоит перед соблазном этой дьяволицы с ангельским лицом. Все же в Маргарите Ротенберг с рождения присутствовало то, что мужчины называют «изюм», «шик», «роковая страсть». Девушка, словно ужаленная, вскочила с кровати и бросилась к шкафу, вышвыривая вещи на пол. Голова настолько очумела от ревнивых мыслей, что Наташка даже не могла сообразить, какое сейчас время года и что ей нужно надеть, платье или свитер с юбкой. Наконец, натянув что-то более-менее подходящее, она выскочила на улицу и побежала в сторону дома Макса, который, слава богу, находился недалеко. О том, что вообще-то можно добраться до места на машине, в этот момент она даже не подумала. Перед глазами упорно стоял образ обнаженного жениха, страстно ласкающего проклятую подругу. Поэтому Наташка залетела в ванную комнату в полной уверенности, что сейчас откроет дверь душевой кабины и станет свидетельницей возрождения любви двух встретившихся после долгой разлуки людей. Однако удивление Макса и его раздражение давали надежду. Неужели он еще не знает? В их городе новости разлетаются со скоростью света? Что делать? Как уберечь свое хрупкое счастье? Что, хвост прижало? Примчалась, будто одно место наскебидарили. Наташка обернулась к вошедшей Марии Петровне, которая даже не пыталась прятать ехидную улыбку. Положила руку на сердце. Обе женщины друг друга не выносили категорически. Домработница считала невестку хозяина навязчивой, прилипчивой девицей, у которой нет ни капли гордости, что демонстрировало ей без зазрения совести при малейшей возможности. Честно говоря, по мнению Марии Петровны, не родилась еще та женщина, которая была бы достойна ненаглядного и крепко обожаемого ею Максимушки. Для Наташи такая позиция домработницы секретом не являлась, поэтому она отвечала ей взаимной жгучей неприязнью. Правда, делали они это тайком от самого Орлова искренне заботясь о душевном покое высокого привлекательного блондина, который, что уж греха таить, был одним из самых видных мужчин в городе. Если не считать его конкурента, конечно. Владелец второй строительной компании являлся полной противоположностью Орлова. Брюнет с глазами настоящего дьявола, коим многие его и считали за железную хватку и суровый характер. Однако это не мешало всем незамужним девицам, а иной раз и тем, кто уже много лет окольцован, вздыхать по Алексею Никитину. На Макса, конечно, тоже заглядывались, но там безумной гарпией кружила Наташка, которая тщательно бдела за своим сокровищем. «Уже знаете», — констатировала девушка, нервно крутя пустой стакан в руке. Алкоголь упал горячим комком на дно желудка, и толку от него никакого не было. «Знаю», — согласилась домработница. «Как не знать, если город гудит? Ленка Милютина обзвонила всех, кого можно». «А что же ему?» — Наталья кивнула головой в сторону ванной комнаты. «Не сказали?» «Зачем? Сам узнает. Я совсем не желаю быть глашатаем таких новостей. А ты, милая моя, вместо того, чтобы глотать выпивку, лучше бы встретилась с подружкой, обсудила бы с ней что да как, зачем приехала. Говорят, дом продавать, но это может быть лишь предлогом. А то полетит твоя свадебка, словно разбитая телега под откос. Вы же меня не любите. Отчего сейчас так говорите?» «Не люблю», — согласилась Мария Петровна. «А Ритку ненавижу. Поэтому лучше уж ты. С тобой Максим хотя бы будет жить спокойно. Стерва Ритенберг ему всю кровь выпьет». Наташка внимательно посмотрела на домработницу, а потом рванула в сторону выхода. «Тетка абсолютно права. Надо встретиться с Барби и откровенно поговорить. Объяснить, что ее тут совсем не ждали. Пусть быстро решает свои дела и валит отсюда по-хорошему». Наташка так в свое время настрадалась по Максу, когда он на ее глазах встречался с Риткой, что терять свое возможное счастье категорически отказывалась. Только не сейчас. Если надо, она перегрызет глотку золотой девочки и даже не поморщится. «Стой, дура!» Мария Петровна показала пальцем на ее платье. Девушка опустила глаза вниз и нервно рассмеялась. Да уж. Тогда понятно, чего Макс так прибалдел. Не заморачиваясь, стянула платье прямо в дверях, совершенно не стесняясь домработницы, и надела его правильно. Ну, а туфли... Что ж, теперь пусть все думают, что это новая мода. Когда Макс вышел в столовую, там была лишь Мария Петровна. «Не понял. А Наташа где?» «Наташа? Так у нее дела срочные нарисовались. Ты же знаешь, бабы перед свадьбой умом трогаются совсем. Езжай спокойно на работу. Думаю, она очень скоро там объявится». Макс, недоумевая, пожал плечами и сел за стол, чтобы спокойно позавтракать.